Подаренные цветы рано или поздно вянут. Люди еще не видят, что произошло за ночь. Это тот самый момент, когда темное время суток отходит, и утренний бирюзовый свет нового дня медленно, но властно захватывает, отодвигает ночь. Это момент изменения между вчера и сегодня, которое еще никто не заметил. Обычно люди отмечают выраженные изменения, а процесс перехода неуловим. Так и в душе что-то меняется, даже от слов, которые ничего не значат, но как их отличить от слов, которые имеют значение?